Я читал одну древнюю ведическую легенду. Согласно этой легенде, Земля – живое существо. Недаром мы говорим «матушка-Земля». Она как человек со своей энергией, со своей душой. Материки на Земле выполняют функцию разных ее органов. И что еще интересней, российская часть материка обозначена в этой легенде как «мозг Земли», а Америка – как пищеварительная система. Действительно, сколько научных открытий сделано в России. Самолет, паровоз, ракета, кожаные женские сапоги, тулупы, ставшие потом на Западе дубленками. Я проверял, 60% нобелевских лауреатов так или иначе корнями связаны с Россией. Даже в Эйнштейне, оказалось, текла одесская кровь. Чуть-чуть, но ее хватило. Я иногда думаю, может быть, легенда права? Может, правда, какая-то земная энергия соображалки резонирует в наших людях? Лично мне мужик, без всякого образования и с тьму таракани, рассказывал, как надо пить тормозную жидкость. Ни один американский профессор не будет знать, как даже начать думать, чтобы додуматься до такого. А у нашего 3 класса образования, и он мне объясняет. Надо взять лом, железный лом, простой. Сначала сильно его заморозить. Потом один конец лома опустить в стакан и пустить по нему струйкой сверху тормозную жидкость. Он мне говорит, тяжелые фракции, 3 класса образования. А он, тяжелые фракции. Так вот, тяжелые фракции осядут на ломе, замерзнут, а легкие фракции, которые можно пить, стекут в стакан. Все. Мы страна самородков. У русских людей необычайно пытливый ум. Это видно по русским детям. Когда американскому ребенку покупают игрушку, он с ней играет. А наш разбирает сразу, а куклу раздевает. У нашего пытливый ум, ему интересно, все ли там, как у него, или нет. А американские дети с их непытливостью ума благополучно вырастают в американских взрослых. Майами, бар в гостинице. Я сижу за стойкой бара, рядом садится молодая американка. Правда, молодая или нет, трудно определить, потому что все американки сейчас сделали себе пластическую хирургию лица. Для них это самое главное – натянуть лица, чтобы смеяться, не улыбаясь, а думать, не задумываясь. То есть ей по лицу лет 5, по фигуре лет 48, по рукам 63. Вот такой монстр сидит рядом со мной, смотрит на красивого бармена-аргентинца, а потом не выдерживает, спрашивает. «Вы откуда?» Тот гордо отвечает, «Я из Аргентины». Она радостно восклицает, «О, Аргентина! Кенгуру!» Девушка из Карелии мне рассказала, как американцы в Нью-Йорке ее спросили, «Ты откуда?» «Из Карелии». «Странно, ты на кореянку не похожа». А девушке из Одессы они сказали, «Знаем, Одесса, Кремль, Красная площадь». Наши контрактники в Америке обожают потешаться над американцами. Они придумали, как отомстить американцам за то, что они нас, русских, считают людьми второго сорта. Так вот, наши стали ходить с видеокамерами по улицам и брать интервью у американцев. Те охотно дают интервью в надежде, что станут телезвездами. Они не представляют, что русские будут потом смотреть все это у себя на кухне и издеваться над ними. Я видел несколько съемок. Негр с выкрашенными в рыжий цвет волосами, такой все время подтанцовывающий, как будто на шарнирах, на вопрос «Кто такой Гитлер?» ответил. Точно не помню, давно это было, но, кажется, человек был нехороший. То ли евреев не любил, то ли негров. А пожилая пара с гордостью доложила, что этим летом они были в Европе. Сначала в Париже, сказала она, а он добавил, а потом во Франции. Я горд тем, что один сюжет мы сняли по моей идее. В Майами есть мотель с неблагозвучным для русского уха названием. Он называется «Мандалай». видимо, по имени местечка какого-то рядом. На первом этаже ресторан, тоже Мандалай. А поскольку неподалеку расположен Ки-Уэст, где жил Хемингуэй, то прямо под названием ресторана повесили огромный портрет этого писателя. Мы остановили 10 прохожих американцев с одним и тем же вопросом. Кто изображен на портрете? Только двое, честно сказали, не знаю. 8 уверенно ответили. Это Мандалай. Америка — страна Мандалаев. Эмигранты, когда я веду подобные речи, очень обижаются на меня. Говорят, как вам не стыдно, это неправильно. Они начинают защищать американцев. Я понимаю их. Им так хочется доказать даже не мне, а самим себе, что они правильно сделали, уехав от нас. Особенно теперь им это важно, когда оставшиеся жулики стали жить гораздо лучше, чем жулики уехавшие. Главный аргумент нашей эмиграции – вы посмотрите, сколько вокруг еды. Американцы все время едят и не могут это съесть. Вот тут они правы. Американцы едят везде и всегда. В аэропортах, на улицах, в кинотеатрах и даже в туалетах. Причем они даже не просто едят, они запихивают в себя метровые булки, как дрова в топку, заполняют пустоты организма. Едой это нельзя назвать. В их языке нет слова «кухня». У них есть только слово «фуд». Оно переводится как «корм». Макдоналдс. Кентукки Фрайд Чикен. Это заправочные станции кормежки. Подъезжает туловище, заправляется. Они скоро будут подавать корм шлангом в горло через воронку. Да, это корм, потому что он приготовлен не поварами, а химиками-селекционерами. В нем есть все добавки, все сбалансировано, витамины, все по процентам, как для крупного рогатого скота. И словно в подтверждении моих слов, население Америки от этого корма начало расти вширь. Во всем мире можно узнать американцев по бочкотелости. Рядом со мной в аэропорту садится на стул женщина. Жалко стул. Ему нечем дышать. Она обволакивает его туловищем до самого пола. А я с ужасом думаю, как она полетит. Или еще случай. В Макдоналдс приехала американская семья. Отец и двое детишек. Все как подобные треугольники. Папа – большая клизма. Детишки – маленькие клизмочки. У всех патриотизм в глазах. У всех флажки в руках. И только я один хохотнул, когда папа сказал: «Мне 3 гамбургера и 1 диетическую пепси-колу». 22 сумоиста ходят по полю и пинают мяч. Такое будущее ждет мировой футбол, если его спонсором останется компания «Макдоналдс». Я вообще часто в Америке выгляжу придурком в глазах американцев. Как-то спускаюсь в гостинице на первый этаж в бассейн. В халате. Ну, там так принято, можно на лифте в халате поехать в бассейн. Американка спрашивает: «Вы в гостинице остановились или пришли с улицы?» А острить в ответ бесполезно. С ними нельзя острить с серьезным лицом, они не понимают. Если ты юморист, лицо твое должно быть смешным. Они видят юмор глазами, не так, как наши, которые сначала думают, а потом смеются. Я с моим лицом не могу выступать на Западе, потому что их юмор – это юмор, сделанный по системе рефлексов собачек Павлова. Человек сел в торт, смешно. Они хохочут, 2 человека сели в торт, в 2 раза смешнее. А если тот, кто сел в торт, встал, снял штаны, и у него в креме все, эта шутка будет потом много раз пересказана на работе. Я выступал в одном зале на 2000 мест. Зрители – наши эмигранты. А за кулисами аборигены-американцы, которые обслуживали зал, не могли поверить, что я пойду на сцену. Человек в том же костюме, в каком он ходит по улице, с невзрачным лицом. Как это так? Я понимаю, пришел бы Киркоров, летучая мышь, тогда ясно. Этот идет на сцену. Или Боря Моисеев в боди. А я одетый пришел. Чем смешить буду, непонятно совершенно. У них весь юмор ниже пояса. Они меня спрашивали: «Вы пойдете на сцену с таким лицом?» Хотелось им ответить: «Вы еще не видели лиц Трушкина с Коклюшкиным». А как-то со мной произошла еще одна совершенно замечательная история. Зная, что я собираюсь в Америку, мой друг юности Юрка, который теперь живет в Нью-Йорке, попросил привезти ему пару веников для бани. Захотелось ему настоящих, с родины. Я по-дружески проникся просьбой и положил в дипломат два веника, купленных у Сандунов, не предполагая еще, что ждет меня впереди. Это было как раз в то время, когда любовь к русским за победу над коммунизмом и за разрешение снести Берлинскую стену сменилась в мире настороженностью. Увидев, как трясут всех русских на таможне, заставляют открывать портфели, чемоданы, я понял, что сейчас у меня возникнут серьезные проблемы. Подходя к контролю, попытался придать своему лицу самое честное выражение. Но западные офицеры не реагируют ни на что, кроме спущенных по чиновничьей лестнице инструкций. «Это ваш дипломат?» «Да». «А что в нем?» «Ничего». «Как ничего?» «Так, ерунда всякая. Откройте». Я открыл. Мне даже стало жалко таможенника. Так он напрягся, глядя на мои веники. «Что это такое?» Спросил он с паузой после каждого слова, как робот, пытающийся найти общий язык с пришельцем. После этого вопроса напрягся я. Как ему объяснить? С чего начать? С истории строительства бань на Руси? Американцы не знают и не хотят признавать ничего из жизни других народов. Они уверены, что живут в единственно правильной стране на планете. Ответить «два веника»? Мой английский не настолько хорош, чтобы я мог найти в своем словаре перевод слова «веник». Да и потом наверняка на английском «веник» означает предмет, которым подметают. Что я, такой чистюля, что прилетел со своими вениками? Вспомнил, как тот же мой друг учил меня. Американцам никогда не надо говорить лишнего. Все детали, которыми грешит русская эмоциональная речь, вызывают у них головную боль и подозрение. Раз болтает, значит запутывает. Это во-первых. Во-вторых, ответы должны в точности совпадать с тем, что американец видит. Слова с картинкой обязаны сходиться. Это для них главное, чтобы сошлось. Иначе программы, вставленные в их мозг, дают сбой. А всем, что дает сбой, занимается полиция. Вспомнив все это и указывая на веники, я ответил. «Это два куста». «Два куста?» — недоверчиво переспросил таможенник. «Да, два высушенных куста», — подтвердил я с максимально честным выражением лица. Правда, тут же почувствовал, что мои слова все-таки не сошлись с его картинкой и еще с чем-то. «Для чего же вы везете их с собой?» Я решил оставаться честным до конца. Для бани. Два куста для бани? Что-то в его программе разошлось окончательно. Он обратился к стоящим за мной людям. «Очередь ко мне больше не занимайте». Я понял, что попал надолго. «Итак, два куста для бани?» переспросил он, напряженно пытаясь представить, как я буду в бане высаживать два высушенных куста. «Да, для бани». Все еще следуя советам друга, я старался не ляпнуть ни одного лишнего слова. «А зачем вам два куста в бане? Объясните, пожалуйста». Этим вопросом офицер был явно доволен, словно поймал арабского террориста. «Бить себя», — ответил я со всей честностью, на которую был способен. «Бить себя? В бане?» По его глазам я понял, что он стал с этого момента подозревать меня уже не в терроризме. «Да, бить себя в бане, по спине, вот так», — показал я жестом. Наступила пауза. Таможенник нарушил ее первым. «А вы в бане голый находитесь?» «Да». «Вы что, мазохист?» «Нет, у нас в России все так делают». «И все голые? И бьют себя?» «Именно так». «У вас что, все мазохисты? Я был в отчаянии. Чем точнее я пытался ему объяснить, тем больше у него не сходилось. И я предпринял последнюю попытку на своем немощном английском, состоящем из главных слов и интернациональных жестов. Эти веники я привез для своего друга в Нью-Йорке. Он из русских, построил здесь баню, русскую баню. У нас такие бани уже 1000 лет с вениками. Я объяснял медленно, по слогам, как для робота. Я его буду вот так хлестать. Холестерин понижает. Очевидно, на этот раз я наговорил много лишнего. Зато он понял из моей тирады слово «холестерин». «Так значит, это ваш друг мазохист, а вы садист», — сделал вывод таможенник и затряс головой, как бы желая стряхнуть с нее полученную от меня ненужную ему информацию. Так собака стряхивает капли, выходя из воды. «Фу!» — выдохнул он. «Сейчас проверим вашего друга. Телефон есть?» «Меня отвели в офицерскую. Позвонили Юре». «Вы знаете, что вам привез ваш друг из России?» Юра помолчал. Видимо, как компьютер пролистал возможные мои ответы, соотнес с моим скудным английским, после чего сказал: «Два куста из веток для моей бани». Американцы так ничего и не поняли. Но меня отпустили, потому что, слава богу, на этот раз у них сошлось.